Глава 11. Время стремительно летело. Наша младшая дочка быстро росла и взрослела. Незаметно наступил 2227 год, и вот птенчик вылетел на свободу. Младшенькая не пошла по семейным стопам, а выучилась на виртуального дизайнера. Конечно, профессия в современном мире довольно востребованная, но не престижная. Это не совсем то, чего бы мы хотели для своего ребенка. Но нам с Алишей пришлось смириться. Получив стартовый набор от родителей в виде лучшего модификанта и жилья, дочка стала одним из современных зомби, основным потоком сознания, живущим в виртуальном мире. Видимо, мы слишком сильно разбаловали ребенка, поскольку она у нас была одна, в то время как до этого приходилось воспитывать целую толпу детишек. За эти 25 лет прогресс не стоял на месте. На Марсе успешно завершились испытания телепортации, и было изобретено устройство, с помощью которого можно осуществлять почти мгновенный перенос вещей и живых существ на любое расстояние. Такие установки имеют довольно большой размер и требуют огромных энергетических мощностей для переноса, которые может дать лишь электростанция на античастицах. На Земле, Марсе и Луне было построено по одной такой установке. Еще одна заняла весь грузовой отсек межсистемного космического корабля, который уже построили и пару дней назад запустили в полет к звезде Альфа Центавра. Перемещение с помощью телепорта — настолько дорогое удовольствие, что ставшие регулярными полеты на космических кораблях между Марсом, Луной и Землей намного дешевле, пусть и медленнее. Но эта разработка сделала очередной технологический прорыв, внесший изменения в жизнь простых людей. Атомарные принтеры намного подешевели. Молекулярные принтеры стали стоить вообще настолько дешево, тем более их можно запросто напечатать на атомарном принтере, что стали кухонным и домашним атрибутом каждой семьи, так же, как микроволновки в 21 веке. Атомарные принтеры покупали уже те, кто побогаче. Это средний класс. Компактные принтеры материи стали доступны для богатых граждан. Они способны собрать все, что угодно. Вещи, еду, сложную электронику, нанороботов. Вот только правительство и коммерсанты серьезно подсуетились, чтобы каждый, купивший такую установку, не мог дома сделать себе все, начиная от политической модели модификантов, заканчивая супероружием. Поэтому такое оборудование было очень жестко ограничено на уровне как электронной начинки, так и программного обеспечения. Так что даже обладая серьезными навыками программного взлома, сложно, почти невозможно добиться от принтера материи создания запрещенных правительством вещей. На Марсе же в этом плане более либеральное законодательство. Поскольку там тяжелые условия жизни, то правители Красной планеты всячески стараются оную облегчить для своих граждан. Вполне вероятно, что подобный законодательный выверт стал толчком для развития контрабанды. Многие богачи хотели иметь более совершенные устройства, даже если их функциями никогда не придется воспользоваться. Поэтому с Марса на Землю стали ввозить контрабандные принтеры материи. Их цена на черном рынке в разы превышала самые дорогие земные модели, но при этом раскупалось все моментом. Я не остался в стороне от модных тенденций, поэтому прикупил себе такой контрабандный аппарат и в дополнение к нему такой же контрабандный и строго запрещенный на Земле компактный генератор на античастицах со сроком службы равным 1000 лет. Пара этих игрушек мне обошлись в космическую сумму, практически равную половине моего немалого состояния. Но оно того стоило. Что же он позволяет? Очень многое. Скажу по секрету, что на таком принтере можно напечатать современную марсианскую модель модификаторов нанороботов, которая практически полностью копирует самую продвинутую политическую земную модель модификаторов образца 2225 года, которую невозможно купить за деньги, а можно получить, или перебравшись жить в марсианскую колонию, или став как минимум министром одной из стран. Понятно, что в клинику со своими ботами я обратиться не мог. Поэтому, чтобы провести самостоятельную замену модификантов, я отошел от генетики и год потратил на обучение по необходимой медицинской специальности. Супруга, после того, как дом покинула дочка, решила бороться с хандрой и скукой, пойдя работать по специальности педиатром в больницу. Все необходимое для операции оборудование я напечатал на принтере материи. К марсианской модели шла самая расширенная база данных на мощном эскине, так что он мог напечатать практически все, не превышающее определенных размеров. Сделать самому себе операцию по замене модификантов на самые лучшие в мире оказалось несложно. Поскольку это не древняя хирургия 21 века, пациент, если иного не решит врач, находится в сознании. Процедура достаточно проста, если имеешь соответствующую квалификацию и знаешь, что делать. Такую же замену модификантов сделал супруге и детям, за исключением старшего сына, живущего на Марсе. С тех пор, как между планетами стали постоянно курсировать космические корабли, путь на Марс для колонистов перестал быть дорогой в один конец. Некоторые марсиане стали возвращаться на Землю. Но они же имели модификанты, которые на Земле позволено иметь лишь избранным. К тому же зачастую везли с собой марсианскую технику, вроде принтера материи и компактных генераторов античастиц. Так что контрабанда на таможне безжалостно изымалась. А чтобы вернуться на планету, бывшему колонисту надо было в обязательном порядке избавиться от марсианских модификантов. Или заменить их на гражданские земные. Понятное дело, что не бесплатно. Эмигранты с Марса надеялись, что они всех обхитрят. Прилетят обратно на Землю, продадут контрабандную технику и станут миллиардерами. У них останется самый лучший модификант. А тут у них отбирали все, кроме денег. Там они были бессмертными и богатыми, могли создать любую еду и технику. Курс марсианских долларов был довольно неплохой. Но учитывая, что на Красной планете эти люди работали в основном на обычных профессиях и получали зарплату такую же, как на Земле, то богатыми они не были. Так что у марсианских эмигрантов не хватало денег даже на самый дешевый гражданский модификант, и они оставались с голой задницей и небольшими сбережениями. Понятное дело, что эти хитрые люди тут же желали вернуться назад на Марс. Но эта затея была заранее обречена на провал. Правительство марсианской колонии ведет политику строгого отбора колонистов. Они не берут наркоманов, алкашей, судимых, сумасшедших и асоциальных личностей, а также не принимают назад тех, кто улетел с планеты. Вот такой неожиданный поворот. Вначале был большой отток колонистов с Марса, но когда стало известно о том, какая судьба их ждет на исторической родине, то желающих вернуться на Землю стало во много раз меньше. В основном возвращались те, кого Марс достал настолько сильно, что он был готов на все, вплоть до избавления от бессмертия в виде модификантов. Сейчас я дорабатывал последние дни в ординатуре больницы по специальности модификантолог. Та самая профессия, которую я учил для замены нанороботов. Ко мне в середине дежурства направили на прием марсианина для изъятия модификантов. Я начал настраивать оборудование для проведения операции, привычно игнорируя хмурую физиономию пациента, смотрящего на меня, как на врага народа. «Доктор, может быть, договоримся?» — предложил пациент. «О чем?» «Вы оставляете мне модификанты, а напишите в отчете, что все изъяли, а я вам заплачу 100 штук», — предложил пациент. «Да вы что?» — саркастически вопросил я. «Целых 100 штук? Какая щедрость! Я всю жизнь мечтал сесть в тюрьму на 10 лет за целых 100 000. «Он что, идиот? Не понимает, что за такие деньги никто даже не почешется? Что всюду ведется видеонаблюдение, и можно быть уверенным лишь в своем жилище, и то, если лично предпринял защитные меры. Я более 10 миллиардов отдал за то, чтобы получить возможность обзавестись таким модификантом. А в прошлом потратил больше 3 миллиардов долларов. А вот это чудо в перьях предлагает мне целых 100 000, причем открытым текстом. Это при том, что он марсианин. А это значит, что до снятия модификанта стоит на контроле у полицейского Искина, и каждый его шаг, каждое слово отслеживается. Я бы подумал, что это какая-то подстава, но парень был искренним, так что больше склонялся к тому, что он идиот. «Доктор, можете хотя бы провести генетическую модификацию?» — спросил пациент. «Могу. Что именно?» «Продление жизни», — радостно произнес пациент. «Хорошо. Оплатите в кассу 70 тысяч долларов». «Оплатите?» — удивился пациент. «Но вы что, думали, я бесплатно буду работать?» — с сарказмом спросил я. Дальше пациент оплатил процедуру генной коррекции. Я изъял модификанты, провел процедуру утилизации нанороботов и составил акт уничтожения, подтвержденный больничным искином. Стандартная процедура. В принципе, такие хитро вывернутые пациенты нередки, и я бы забыл этого товарища уже на следующий день, но кое-что выбило меня из колеи. Когда я проводил процедуру генной коррекции, то вполне естественно, что первым делом расшифровал и изучил ДНК пациента. И тут поджидал сюрприз. Выяснилось, что он уже проходил генную коррекцию, но совершенно иного рода. Это не мешало процедуре изменения ДНК для продления жизни, но было интересно для меня, как для генетика. У марсианина в ДНК были заложены поведенческие паттерны, которые снижают уровень агрессии и повышают тягу к размножению. Из разговоров со старшим сыном я в курсе, что под предлогом лучшей адаптации к марсианским условиям люди по прибытию в колонию проходят генетические модификации и фукамизацию. Систематически проводимая процедура, целью которой является повышение естественного уровня приспособленности человеческого организма к внешним условиям или биоадаптация. Оно вон как получается. Выходит, что марсианская колония еще и является неким экспериментом по изменению ДНК населения, чтобы люди лучше размножались и меньше возникали. Ну, прямо как индусы. По всей видимости, за колонией некоторое время будут наблюдать, и если эксперимент покажется земным правителям удачным, то подобные генные коррекции станут применяться уже к землянам, по крайней мере, к обычным гражданам. Например, власти введут бесплатную обязательную процедуру по генной коррекции для продления жизни и очистки ДНК от вредоносных мутаций, которая будет проходить в государственных клиниках, врачи которых получат негласное указание на то, какие делать дополнительные изменения генов. Выяснив это, я более тщательно обследовал пациента и нарыл кое-что еще. У него в голове нанороботами была сформирована биологическая нейросеть. Лишь благодаря обширным познаниям в генной медицине, совмещенной со специальностью модификантолога, я сумел разобраться в предназначении данного искусственного образования. Эта нейросеть вызывает специфические реакции на определенные действия. Во-первых, делает человека лояльным к правителям Марса, вызывая положительные эмоции на определенных лиц и правительство в целом. Во-вторых, идет положительная стимуляция на мысли о заведении детей. В-третьих, стоит стимуляция на неприятие убийства. Полагаю, цель этой модификации организма — регулировать демографию и сделать людей более лояльными властям и менее конфликтными. А стимуляция на неприятие убийства должна приводить к тому, что носитель такой бионейросети будет сильно бояться убивать в реальности. В виртуальности хоть гекатомбы из девственниц строй, но в реальности у человека начнут отниматься руки при попытке выстрелить или начнется сильная депрессия. Предположительно, когда все это будет опробовано на Марсе, то может перекочевать и на Землю. Такая себе социальная инженерия на основе биотехнологий. Не специалисту, даже имея доступ к оборудованию, будет сложно выявить все закономерности и тем более разобраться в их предназначении. А специалисты такого широкого профиля работают под правительственным контролем. Да даже каждый шаг обычных врачей отслеживается искинами клиники, чтобы какой-нибудь чудик-сектант, изучивший медицину, не мог соорудить вирус, способный всех убить. За мной тоже постоянно следят, я об этом знаю. Но с этим можно лишь смириться, ибо уже многие годы почти по всей планете ведется тотальное наблюдение за населением для обеспечения безопасности и упрощения поиска преступников. По всей видимости, Искин клиники имел какие-то инструкции насчет действия с марсианскими пациентами и отправил отчет в МСБ, Международная служба безопасности, объединенная планетарная спецслужба, вроде Интерпола, занимающаяся проблемами безопасности планеты от внутренних и внешних угроз в виде сект, террористов и тому подобного. Как я догадался, что отчет был именно в МСБ? Очень просто. На следующий день ко мне домой явился неприметный человек в недорогом строгом костюме. Причем его неприметность явно была действием пластической коррекции. Посмотришь на такого человека и не запомнишь внешности, поскольку он словно усредненный человек без отличительных внешних признаков. «Мистер Николаев», — обратился ко мне мужчина на чисто английском языке. «Я агент Дженкинс, капитан МСБ». Я отправил мысленный запрос полицейскому Искину на подтверждение личности агента. Положительный ответ пришел сразу. «Я вас внимательно слушаю». «Надеюсь», — начал Дженкинс, — «вы не собираетесь распространяться об информации, полученной в результате вчерашнего обследования пациента из марсианской колонии?» «Даже не думал этого делать». «Мы рады, что вы оказались понимающим человеком», — произнес агент. «На всякий случай, чтобы у вас не возникало подобных мыслей в будущем, помните, что мы все о вас знаем». «Все?» — спокойно переспросил я. «Да, мистер Николаев», — ответил мужчина. «Все. О ваших незаконных покупках марсианской техники, о ваших политических модификантах». «Вы решили меня арестовать?» Оставаясь спокойным, спросил я, поскольку рыпаться в современном мире против надгосударственной системы даже с моими навыками — совершенно бесполезное занятие. «Нет, мистер Николаев», — ответил Дженкинс. «Я пришел всего лишь предупредить вас от необдуманных поступков. Общественность не должна знать об этом». «Я правильно вас понял. Зная обо мне столь многое, вы ничего не предпримете. Почему?» «Мистер Николаев, у нашей службы имеется список лиц, которых трогать без особых оснований нежелательно», — стал пояснять агент. «В этот список золотые 100 миллионов входят влиятельные политики и почти все богатые люди мира, и вы являетесь одним из них. Чтобы было понимание, вы для элиты Земли как бы свой, поэтому пока вы никому не мешаете, не совершаете серьезных преступлений и продолжаете играться в свои игрушки, то вас никто не трогает. На фоне многих других миллиардеров вы всего лишь немного эксцентричны». «Я вас понял, капитан Дженкинс». Агент МСБ удовлетворился моими заверениями в том, что не собираюсь ничего предпринимать по поводу исследований нетипичного пациента. Более того, я продемонстрировал, что плевать хотел на это дело. «Честно говоря, удивительно было выяснить такие подробности. Печально, когда спецслужбы о тебе все знают. Но радует тот факт, что я вхожу в топ-100 миллионов элиты планеты и никому не интересен. Я как неуловимый Джо, который неуловимый, потому что никому не нужен. Единственное, что меня беспокоило, так это сын, живущий на Марсе. Ведь он мог заполучить такие же дополнения. С одной стороны, они вроде бы не мешают жить, но с другой стороны, это серьезное вмешательство в личную жизнь. Но даже если он прошел через подобную процедуру, я все равно ничего не могу сделать, пока сын живет на Марсе. А он сам добровольно оттуда не вернется, поскольку там у него жена и куча детишек. Престижная профессия и все блага, доступные на Земле, лишь золотой сотни миллионов. А тут он будет всего лишь одним из многих врачей с небольшой суммой средств. Подумав, я решил забить на это дело. Пусть сын живет на Марсе, как хочет. Даже если он не может убивать и получил несколько установок, главное, что парень жив, здоров и счастлив. Стоит отметить тот факт, что появление большого количества дешевой энергии и промышленных принтеров материи позволило решить проблему голода. Еда стала настолько дешевой и доступной, что ее можно было раздавать всем бездельникам. Была принята международная программа помощи голодающим, по которой любой человек на Земле может получить бесплатное питание в специальных заведениях, большая часть которых была открыта в странах третьего мира. Но чтобы не плодить бездельников сверх меры, бесплатная еда была не самого лучшего вкуса. Точнее говоря, она почти безвкусная. С голода не помрешь. Все необходимые микроэлементы и витамины получишь. Но удовольствие от приема пищи получить не выйдет. Считаю, что это правильное решение. Те, кто хочет питаться вкусно, должны работать, чтобы суметь купить хотя бы дешевый молекулярный синтезатор еды. Купив синтезатор, им надо будет покупать к нему расходники, оплачивать электроэнергию. Следовательно, придется продолжать трудиться. Если же вкусную еду будут выдавать всем желающим, то многие жители теплых регионов ничего не будут делать. Какие-нибудь африканцы построят шалаш и будут заниматься единственным занятием — размножаться. Хотя некоторым для такого действия достаточно даже невкусной бесплатной еды. Так что подобное все равно происходит, но все же гораздо в меньших масштабах, чем было бы с нормальной едой. Для большинства граждан мира практически любая желаемая вещь может быть синтезирована мгновенно и автоматически с помощью технологий, имеющихся на сегодня в каждом доме. Они разделяются по потребностям и желаниям. Конечно, гражданин не может запросить некоторых вещей, а база программ синтезаторов ограничена. В интернете продаются программы, купив которые и установив на синтезатор, можно создать другие вещи. В противном случае большинство людей, заполучив принтер материи, перестали бы работать и к чему-то стремиться. А так, деньги нужны, чтобы купить программы для производства модных вещей, новых кулинарных блюд и многого другого. Создание идей и информации, по существу, является основной функцией мировой экономики. Физические предметы могут быть легко изготовлены и распространены. Они больше не являются значительной частью ВВП. Что важно на сегодняшний день, так это информация о предметах, а не сами изделия. Проработав 20 лет педиатром, супруга, не дождавшись от наших детей и внуков, вновь решила обзавестись детишками. Я был только за, поэтому внес свою лепту в процесс. К сентябрю 2277 года Алиша родила еще 10 детишек, из которых 7 были мальчиками и 3 девочками. К настоящему моменту у нас дома жили лишь 2 младших дочки 5 и 10 лет, а также 2 младших сыновей 15 и 20 лет. Остальные детки выучились на врачей, получили от меня жилье и установку политического модификанта образца 2225 года. Ибо он был лучше современных гражданских моделей, а программы для изготовления новой модели я не сумел раздобыть. После чего детки отправились во взрослую жизнь. За это время произошло то, чего я не ожидал. Было создано объединенное правительство Земли, независящее от различных государств. Государства превратились в автономные области, утратив ряд привилегий. Все мировые валюты были упразднены, а за единую валюту был принят доллар. Все эти годы я продолжал учиться. Благодаря модификантам, ускоряющим сознание, я изучил все профессии, связанные с медицинской генетикой. Так что с уверенностью могу утверждать, что более многопрофильного медика в этой области нет во всем мире. Опыт работы у меня тоже очень большой. Я могу расшифровать ДНК, даже основываясь на примитивных анализах, выполненных на технологическом уровне 21 века. Я могу сделать очень широкие преобразования человека, используя для этого специальное оборудование, вылечить практически от всего, сменить пол, внешность, рост, вес, нарастить мышечную массу или убрать лишнюю, поменять цвет волос, кожи, глаз, убрать лишние волосы, запрограммировать человека, подобно тому, как это делается на Марсе, прирастить человеку к лишни и многое-многое другое. Я никогда не забывал о занятиях боевыми искусствами. Мои ки-техники за полвека стали еще мощнее. Я научился легко и непринужденно применять до 4 ки-техник одновременно. Под усилением и укреплением тела с помощью ци я могу крошить бетон и рвать стальные листы. При этом не получу никаких травм. Я могу совершать прыжки на огромную высоту в 10-15 метров и приземляться после падения с очень большой высоты без травм. Реально проверял лишь высоту в 50 метров. Но думаю, что сейчас, при полном укреплении тела и облегчении веса, смогу пережить падение с полукилометровой высоты. Возможно, переломав ноги и получив травмы внутренних органов, с исцелением которых вполне справятся нанороботы. При укреплении тела с помощью ЦИ мою кожу не пробивают выстрелы из порохового пистолета, хотя они и довольно ощутимы, но после них даже не остается синяков. Я пробовал проводить подобный трюк с автоматом, но после попаданий из него оставались синяки, которые залечивались нанороботами за пару минут. Еще я научился ходить по воде и исцелять людей с помощью воздействия ЦИ на жизненно важные точки организма. Конечно, я и раньше умел лечить с помощью техник аюрведы и марма-арти, но теперь научился вместе со стимуляцией жизненно важных точек передавать часть своей ЦИ. Бедняков в Новой Зеландии хоть очень мало, но они есть. Работая врачом, мне приходилось сталкиваться с людьми, которые желали получить медицинскую помощь, но не могли ее оплатить. Так что я тренировался на них в нетрадиционной медицине. Для стороннего наблюдателя мои тренировки выглядели очень красочно. Но среди наблюдателей были лишь родные люди, поскольку я защитил территорию своего поместья от любых видов наблюдения со стороны установкой, генерирующей особое защитное поле. Установка была подключена к портативной электростанции на античастицах. Видя демонстрации сверхчеловеческих возможностей на моих тренировках, наши с Алишей дети были так впечатлены, что считали своего отца кем-то вроде Супермена, скрывающего от мира свои сверхспособности. Они с небывалым энтузиазмом занимались семейным стилем под моим руководством.